Когда Марианна выбралась из укрывавшей их с неизвестным каменной дыры, она ощутила в голове пустоту, а в теле удивительное успокоение. Она испытывала ошеломившую ее странную радость. То, что произошло, не вызывало у нее ни чувства стыда, ни угрызений совести, возможно, из-за молниеносного исчезновения ее любовника. Нигде не было ни малейшего следа его присутствия. Он растаял в ночи в море, откуда он появился так же беззвучно, как утренний туман под лучами солнца. Кто он, Марианна, несомненно, никогда не узнает. Он мог быть одним из греческих рыбаков, как она уже подумала, одним из тех, кого она встречала после прибытия на остров, красивых и необщительных, сохранивших в себе что-то от древних богов Олимпа, умевших захватить врасплох простых смертных. Он, безусловно, увидел, как она спустилась к морю и поплыла, и последовал за нею. Результат упоителен, как эти море и ночь. Может быть, это был Юпитер или Нептун, — подумала она, подтрунивая над собою, что ее удивило. Ей бы следовало чувствовать себя задетой, возмущенной, оскорбленной, изнасилованной. Бог знает, какой еще. Но нет, она не испытывала ничего из этого. Более того, она была достаточно честной в отношении себя, чтобы признаться, что эти скоротечные, жгучие мгновения принесли удовлетворение и навсегда останутся в ее памяти. Спустя годы она будет вспоминать о них не без удовольствия. Приключение. Просто любовное приключение, но какое волшебное! Маленькая бухта оказалась гораздо ближе к пляжу, чем она предполагала. Заметив преследование, она так перепугалась, что совершенно потеряла ориентировку. Из-за мыса взошла луна и расстелила по воде серебряную дорожку. Сразу стало совсем светло и даже как будто теплей. Опасаясь, чтобы ее и сейчас не увидели, Марианна вошла в воду и доплыла до пляжа, где, не выходя из воды, внимательно осмотрелась. Убедившись в безопасности, она поспешно вышла на берег и, даже не подумав обсохнуть, скрутила волосы узлом и оделась так быстро, как смогла. Затем, с туфлями в руках, чтобы не набить их песком, она поднялась к густой тени деревьев. Она как раз входила в нее, когда громкий смех заставил ее остановиться. Смех мужской. Но на этот раз Марианна не испытывала ни малейшего страха, скорее гнев и раздражение. Ее начали утомлять сюрпризы этой ночи. К тому же тот, который смеялся, был, без сомнения, тот же, кто только что... Гнев все больше овладевал ею. Над чем было смеяться, когда сама она нашла некоторое очарование в этом приключении? «Покажитесь!» — крикнула она. «И прекратите смеяться!» «Приятно было купаться», — проговорил на плохом итальянском насмешливый голос. «Во всяком случае, было зрелище. Очень красивая женщина». Говоря это, мужчина вышел из-под деревьев и приблизился к Марианне. Просторная белая одежда придавала ему вид призрака, а благодаря намотанному вокруг головы тюрбану он показался молодой женщине очень высоким. Но она даже не успела подумать, что этот в тюрбане может быть одним из людей грозного Али, которого ей советовали опасаться. Она дала себе отчет только в одном — слова и смех этого субъекта оскорбили ее. Разбежавшись, она прыгнула и влепила ему пощечину, немного наугад, но звонкую. «Грубая скотина!» — процедила она сквозь зубы. «Вы шпионили за мною! Какая подлость!» Пощечина оказалась полезной, убедив ее в том, что этот турок или эпирот, или бог знает кто, не был ее недавним пылким любовником, ибо ее рука встретилась с бородатой щекой, тогда как у того лицо было чистое. Но незнакомец беззлобно рассмеялся. «О, вы рассердились. Почему? Я плохо сделал? Вечером всегда я здесь гуляю, всегда никого. Море, пляж, небо, больше ничего. Этой ночью платье на песке, и кто-то плавает, я ждал». Марианна пожалела о своей вспышке. Это всего лишь запоздалый гуляющий, кто-то из соседей. Проступок не так уж серьезен. «Извините меня», — сказала она. «Я подумала совсем о другом. Я напрасно обидела вас. Но, — добавила она, — раз вы были на пляже, вы не заметили, как кто-нибудь вышел из воды до меня?» «Здесь? Нет, никого. Только кто-то плыл к мысу, в море. Больше никто». «Ах так, благодарю вас». Решительно, ее мимолетный любовник был Нептуном. И поскольку от этого незнакомца больше ничего не добьешься, она хотела продолжить свой путь. Опершись рукой о ствол кипариса, она стала обуваться, но незнакомец, видно, не собирался закончить на этом. Он подошел ближе. «Тогда вы больше не сердитесь?» — спросил он со смехом, показавшимся Марианне немного глуповатым. «Мы друзья?» В то же время он положил обе руки на плечи молодой женщине, пытаясь привлечь ее к себе. Но это ему не удалось. Придя в ярость, она с такой силой оттолкнула его, что он потерял равновесие и упал на песок. «Ну и...» Она не успела подобрать соответствующее слово. Как раз в этот момент, когда она свалила незнакомца, прогремел выстрел. Пуля свистнула между ними. Она ощутила ее дуновение и инстинктивно бросилась на землю. Почти одновременно последовал второй выстрел. Кто-то из-под деревьев стрелял по ним. Тем не менее, человек в тюрбане сразу подполз к ней. «Вы не шевелиться, не бояться, мишень — это я!» — прошептал он. «Вы хотите сказать, что стреляли в вас, но почему?» «Тссс!» Он стремительно выскользнул из своей просторной одежды и снял тюрбан, положив его на небольшой куст. Сейчас же его пробила пуля, затем другая. «Два пистолета. Больше нет зарядов, я думаю», — радостно прошептал незнакомец. «Не шевелиться. Убийца придет смотреть меня мертвого». Сообразив, что он хотел сказать, Марианна притаилась в кустарнике, тогда как ее неожиданный компаньон молча достал из-за пояса ятаган и съежился, готовый прыгнуть. Ему не пришлось долго ждать. Вскоре песок заскрипел под осторожными шагами, и что-то темное появилось между деревьями, приблизилось, затем остановилось. Без сомнения, успокоенный тишиной преступник хотел убедиться, что его выстрелы достигли цели. Марианна едва успела разглядеть мощную, коренастую фигуру с ножом в руке, как ее незнакомец прыжком хищника оказался на нем. Обхватив друг друга, два тела покатились по земле в отчаянной борьбе. Тем временем выстрелы подняли тревогу. Марианна увидела внезапно замелькавший под деревьями свет. От дома Аламано бежали с фонарями и, безусловно, с оружием. Впереди сам сенатор в ночной рубашке и колпаке с помпоном, с пистолетами в обеих руках. Его сопровождали около дюжины слуг, вооруженных кто чем попало. Марианна оказалась первой, кого заметил хозяин дома. — Вы, княгиня! — вскричал он. — Здесь, в этот час? Но что происходит? Вместо ответа она посторонилась и показала на двоих мужчин, по-прежнему сражавшихся с неописуемой яростью, испуская дикие крики. Сенатор испуганно охнул и, торопливо всунув пистолеты в руки Марианне, подбежал к ним. С помощью подоспевших слуг оба противника были схвачены. Но в то время как человек с тюрбаном отдался заботам сенатора, другой был немедленно связан и брошен на землю с грубостью, ясно говорившей о внушаемой им антипатии. — Вы не ранены, господин? С вами ничего не случилось? Вы уверены? — повторил венецианец, помогая незнакомцу одеться. — Нисколько, спасибо, но жизнью я обязан барышне. Она бросать меня как раз вовремя. — Барышня? — О, вы хотите сказать, княгиня? — Господи! — простонал бедный Аламану. — Что за история? Что это за история? — Если вы представите нас друг другу, — подала ему мысль Марианна, — может быть, мы лучше разберемся в этом. Я, по крайней мере. Не придя в себя от волнения, сенатор пустился в очень многословных и запутанных выражениях совершать обряд знакомства. Марианне все же удалось прийти к заключению, что она сейчас предотвратила достойный сожаления дипломатический инцидент и спасла жизнь благородному изгнаннику. Оказалось, что человек в тюрбане, юноша лет 20, который без бороды и длинных черных усов выглядел бы еще моложе, носил имя Шахин-бея и был сыном Мустафы, паши Дель-Вино, одной из последних жертв паши Янины. После взятия из города янычарами и убийства отца Шахин и его юный брат бежали на Корфу, где губернатор Дон Селот оказал им щедрое гостеприимство. Они жили в верхней части долины в приятном доме, где всегда находились под присмотром дозорных крепостей. К тому же двое часовых постоянно несли вахту у их дверей, но невозможно, конечно, воспретить молодым княжичам гулять, где им вздумается. Нападавший, по всей видимости, посланный Али, был одним из тех диких албанцев с Химарских гор, чьи бесплодные вершины вздымались с другой стороны Северного канала, что подтверждала красная повязка на его голове. Костюм его состоял из широких панталон и короткой полотняной юбки, жилета с серебряными пуговицами и холщовых туфель на веревочной подошве. Но за широким красным поясом, затягивавшим его талию сильнее любого корсета, слуги сенатора нашли целую выставку оружия — настоящий передвижной арсенал. Между тем, после того, как его связали, человек замкнулся в молчании, и из него не удалось вытянуть ни единого слова. Его привязали к стволу дерева и оставили под присмотром вооруженных слуг, тогда как Аламано послал гонца в крепость. Узнав подлинное достоинство женщины, которую он принял за легкомысленную искательницу приключений, Шахин-бей был очень сконфужен своей неучтивостью. Освещенное фонарями лицо Марианны доставило ему наслаждение, явно готовое смести любые социальные условности. При виде настойчивого, горящего взгляда, который он не отводил от нее, когда все возвращались в дом, она поняла, что пробудила в нем такие же первобытные чувства, как у незнакомца из бухты, и не ощутила при этом никакого удовольствия. Хватит уж с нее этой ночи первобытности. Я очень прошу, чтобы эта история не получила огласки, — сказала она доверительно Маддалене, которая в халате с многочисленными оборками вышла из своей комнаты, чтобы предложить героям происшествия подкрепляющие напитки. Ведь я совершенно случайно предотвратила это покушение. Было ужасно жарко, и я пошла на пляж выкупаться. При возвращении я столкнулась с Беем, и от неожиданности он упал как раз в тот момент, когда преступник выстрелил. Право слово, не из-за чего создавать роман. Однако именно это собирается сделать Шахин Бей. Послушайте его. Он уже сравнивает вас с гуриями рая Магомета. Больше того, он наделяет вас храбростью львицы. Вы должны быть готовы стать его героиней, дорогая княгиня. Я не возражаю, если только он удержит при себе свои впечатления, и если сенатор умолчит о моей роли. Почему же? Вы совершили доброе дело, которое добавит славы Франции. Генерал Донселот вовсе не обязан знать об этом, — вздохнула Марианна. Я очень застенчива, я не люблю, когда говорят обо мне, это меня смущает. Что ее особенно смущало, так это Язон, который, узнав о происшествии, может сделать очень далекие от действительности выводы. Его ревнивость ничего не пропускала. Но как объяснить хозяйке, что она безумно влюблена в капитана своего корабля, и его мнение имеет для нее чрезвычайное значение? В карих глазах Маддалены, внимательно смотревшей на краснеющее лицо Марианны, появились лукавые искорки, когда она зашептала. «Все зависит от того, как преподнести дело. Мы постараемся охладить энтузиазм Шахин-Бея. В противном случае генерал-губернатор вполне мог бы сделать вывод, что вы столкнулись с нашим юным изгнанником, пытаясь помешать ему выдать себя за Улисса, встретившего Навсикаю. И вам не хочется, чтобы губернатор подумал, не он, не кто-либо другой. Я боюсь показаться смешной, особенно в глазах моих друзей. Нет ничего смешного в желании выкупаться, когда стоит такая угнетающая жара. Но я слышала, что американцы очень добродетельны и придерживаются строгих моральных принципов. Американцы. Причем здесь американцы? Хотя корабль, на котором я путешествую, и принадлежит этой нации, я... «Не вижу, почему...» Маддалена ласково взяла под руку Марианну и увлекла к лестнице, чтобы проводить ее до комнаты. «Моя дорогая княгиня!» — зашептала она, взяв одну из стоявших на столике зажженных свечей. «Я очень хочу сообщить вам о двух вещах. Я женщина. И хотя вам это еще неизвестно, и испытываю к вам большую приязнь. Я сделаю все, чтобы вы избежали малейшей неприятности. Если я заговорила об американцах, то только потому, что мой супруг рассказал мне, как был напуган ваш капитан, когда вам в порту стало плохо, и также, какой он соблазнительный мужчина. Будьте спокойны, мы постараемся, чтобы он ничего не узнал об этом. Я поговорю с мужем». Но энтузиазм Шахин-Бея был, видимо, из тех, которые ничто не может сдержать. Тогда как Аламано, передавая преступника в руки островной полиции, обошел молчанием роль Марианны, с восходом солнца целая процессия слуг Бея с предназначенными явившемуся из страны калифа неверных драгоценному цветку подарками прошла по саду сенатора и выстроилась перед входом в дом с неподражаемым терпением людей Востока, ожидая часа, когда они смогут вручить послание. Это послание оказалось письмом, написанным обильно расцвеченными выражениями, вроде «Сияние княгини с глазами цвета морской воды обратило в бегство чернокрылого ангела Азраила». в котором Шахин-бей объявлял себя ее рыцарем до конца дней, отпущенных ему Аллахом на этой презренной земле, и отныне посвящал ей, равно как и своему народу, в Дель-Вино, угнетенному подлом Али, свою жизнь, которая без нее будет только призраком, и за которую он, может быть, и не успеет прославиться. «Что он хочет этим сказать?» — забеспокоилась Марианна, когда сенатор сравнительно точно закончил трудный перевод. А Ламано беспомощно развел руками. «Честное слово, дорогая княгиня, я не знаю. Ничего особенного, конечно. Такова форма этой невероятной восточной учтивости. Шахин-бей хочет сказать, что он никогда не забудет вас, так же, как, я думаю, и свой утраченный народ». Маддалена, с интересом следившая за чтением, перестала обмахиваться большим тростниковым веером, при помощи которого она пыталась бороться с жарой, и улыбнулась новой подруге. «Если только он не объявит о своем намерении предложить вам руку после того, как он вновь завоюет свои владения. Это будет вполне в рыцарском и романтическом духе Шахин-бея. Бедняга влюбился в вас, моя дорогая, с первого взгляда». Настоящее объяснение принес в конце дня лично Язон Буфор. Язон, который вне себя от ярости появился на террасе, где обе женщины, вытянувшись в шезлонгах, прохлаждались, посматривая на заходящее солнце, и который отнюдь не горел желанием соблюсти нормы приличия и вежливости, обязательные, когда впервые приходишь в дом. В то время как он склонился перед Маддаленой, Марианна поняла по брошенному на нее гневному взгляду, что у него есть кое-что ей сказать.